Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Да, звонок у нас в эфире, слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. У меня такой вопрос о вопросительных словах. Что и чего? Особенно чего? Где его можно употребить? Вопрос, надо сказать, обширный. Единственное, что я могу, если очень коротко сказать, конечно же, подмена вопросительного местоимения «что» вопросительным местоимением «чего» является ошибкой. Это просторечие, да. То есть, если, допустим, мы слышим фразу «папа так и не сообщил, чего ему сказали на работе», вместо «что ему сказали на работе», конечно, это грубая просторечная ошибка. Вот в таких случаях эти слова не могут заменяться. Кроме того, существует целый ряд довольно тонких правил, когда, наоборот, вместо «что» требуется «чего». Например, пушкинская «золотая рыбка» спрашивает, чего тебе надобно, старче, да, можно спросить, что вам нужно, и можно сказать, чего вы требуете, например, да, не что вы требуете, а чего вы требуете. Лучше сказать, чего хочет женщина, и совершенно неприемлемо звучит название передачи «Что хочет женщина». Так что здесь, повторяю, много правил, которые связаны еще и с глагольным управлением. Существуют словари глагольного управления, к ним в этих случаях и нужно обращаться. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Я Сергей Андреевич. Вопрос мой связан с лет 20 тому назад, может немножко больше, я столкнулся впервые в своей жизни с наименованием флага «Триколор». До этого нигде у классиков я не встречал этого наименования. Какое-то странное словосочетание «три» – это русское, «колор» – это немецкое. Как вы можете прокомментировать это наименование? Будьте добры. Сергей Андреевич, спасибо за вопрос. Нужно сказать, что слово «триколор» появилось, разумеется, не 20 и не 30 лет назад, оно существует очень давно. Что же касается сочетания заимствованного корня и русского корня «три», то я должен сказать, что корень числительного «три» интернациональный, он точно такой же не только в русском, но и в английском языке, и перечислять просто бессмысленно количество языков, та же «терция», допустим, это тот же корень. Так что здесь не имеет смысла видеть сочетание исконно русского и заимствованного. Кстати, «колор» — это не обязательно немецкое, это корень-то вообще тоже латинский. Вот. И, следовательно, самая главная претензия, которую вы предъявляете к этому слову, просто отпадает. А то, что это слово существовало очень давно, именно для обозначения трехцветного флага, действительно так, это легко проверить по словарям. В частности, по большому академическому 17-томному словарю русского языка. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону или ваш комментарий, слушаем. Здравствуйте, это я, здравствуйте. Да? Здравствуйте, это Любовь Петровна. Вот еще интересно, недавно по радио журналистка со своим гостем разговаривала и сказала, кондовое какое-то образование, кондовые вузы. А что это такое? Какое-то немножко странное слово. Скажите, пожалуйста. Ну вы что, его не слышали, не знаете значения его? Нет, вы знаете, к сожалению, я не знаю, что это. «Пальнем-ка пулей в святую Русь кондовую, избиную толстозадую». Блок 12. Слово старое. Слово, которое употреблялось в общем редко, а вот о значении его сейчас Валерий Анатольевич расскажет. Да, но у нас есть только небольшая выдержка из этимологического словаря Максимилиана Фасмера, где он говорит о том, что, по-видимому, слово восходит к диалектному, существующему в русских диалектах слову «конго», а это, в свою очередь, не очень частое, но все-таки возможное заимствование из финского «хонка», что означает «зрелая сосна». По-видимому, вот «кондово» означает буквально древесная, связана, опять же, со шведским словом «када», что означает «древняя смола», и, может быть, была история, связанная с метафорическим переносом, тот, который сделан из дерева, крепкий, как дерево, и, может быть, какой-то вот... Именно такой, да, крепкий, неповоротливый, неуклюжий, его с места не сдвинешь, с места не сдвинешь. А вот у Блока «кандовая» — это авторское такое ударение? Я думаю, что это колебание естественное, которое существовало, и Блок... Я не думаю, что он вот позволил себе поставить ударение так, как никто не говорил. Думаю, что эти колебания существовали. «Кандовый», «кандовой». Как это по-русски? Отвечаем на письмо. Очень давно Александр, наш постоянный слушатель, прислал нам письмо, на которое я частично сейчас отвечу. «Дискуссия о куре и курице, — пишет Александр, — получилась содержательной, но вряд ли плодотворной. Я удостоверился, что даже если в учебнике зоологии во множественном числе пишется «банкивские куры», то в единственном числе такая птица называется «курица», согласно общим правилам. Ну а как тогда быть с лисицей? Во множественном числе, понятно, привычнее слышать «лисы». Но в единственном числе чаще всего говорят не «лисица», а «лиса». В чем тут разница? Только в том, что лиса уже прижилась, а кура как бы еще не полноправна. Александр, вот не только в этом разница, и дело совсем не в том, что одно прижилось, а другое, значит, по прихоти лингвистов или еще по чьей-то, неполноправно. Обратите внимание на то, что лиса имеет ударение на окончании. Это продуктивная, вернее, бывшая продуктивной в русском языке словообразовательная модель. Не так много слов, которые по этой модели образованы, сохранилось в русском языке, но тем не менее, сравните «кум», «кума». Каким образом образовано парное существительное женского рода от существительного «кум»? Добавлением окончания «а», причем это окончание становится ударным. Почему? Потому что это гарантирует невозможность совпадения форм существительного «кум» и существительного «кума». Мы тогда их не спутаем, потому что они подпадают под разные типы склонения. Ну, точно так же образована и «лиса», «лис», «лиса». Если мы по этому пути, идя, образуем от древнего, ныне утраченного существительного «кур», было ведь такое слово, обозначавшее петуха, образуем обозначение птицы женского пола, у нас получится «кура». Но куры никакой у нас как птицы нет, есть только река в Тбилиси. Так что не получится. С другой стороны, словообразовательная модель, которая содержит суффикс, отличающий существительное женского рода от существительного мужского рода, еще более продуктивно. Вот к этой модели и относится кур-курица. Кур утрачен, но курица-то, образованная этим путем, сохранилась. Сравните беркут – беркутица, волк – волчица, верблюд – верблюдица, владыка – владычица, дьявол – дьяволица, дьякон – дьяконица, медведь – медведица. Этот ряд еще можно продолжать. Так что... Не следует смешивать эти слова и лиса, вот поверьте, здесь просто ни при чем. Как это по-русски-то? Да, теперь звонок в эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос и представьтесь. Это говорит Вера Васильевна. Сейчас часто употребляется слово «алгоритм». Словарь иностранных слов и энциклопедия дают такое определение, что это порядок математических операций для получения некого результата. Насколько правомерно использование этого слова в областях, далеких от математики? Ну, почему нет? Перед нами пример расширения значения. Мы же уже даже не всегда слово «система» воспринимаем как научный термин. В данном случае алгоритм, как вот первая часть того определения, которое вы прочитали, некая последовательность действий, полностью оказывается востребованным, и в этом нет ничего зазорного. И мне кажется, что и заменителя для этого слова нет. Поэтому алгоритм очень широко употребляется и в школе. Я уж не помню, сколько времени существует, например, алгоритм определения количество «н» в признаковых словах. Вот там действительно это правило построено именно алгоритмически. Это очень удобно. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Меня зовут Владимир. Я хотел один вопрос задать, ну, что ли, реплику. Вопрос такой, как в мужском и в женском роде правильно произносить, или можно произносить одинаково слово нерпа? А вы рыбак? Нет, я любитель русского языка и вашей передачи, в частности. И хотел... А почему именно это слово вас заинтересовало такое нечасто? Ну, не знаю. Почему человек дышит, вот интересно. Почему птицы летают, помните? Я хотел еще... Второй вопрос, значит, когда-нибудь закончится словосочетание вышесказанное? Так, ну, по поводу нерпы, я так понимаю, что вопрос в том, что если слово нерп существует ли, я несколько раз, мне кажется, слышал, но вот сейчас проверил, в словарях такая форма не фиксируется, если же она есть, то это либо какой-то профессиональный связан с промыслом соответствующего употребления, либо что-нибудь диалектное, мы многократно говорили о том, что русские диалекты в некоторых случаях сохраняют серьезные отличия вроде, а в некоторых случаях даже очень древние какие-то родовые формы. Если отвечать на вопрос коротко, то в словарях фиксируется только форма женского рода нерпа, и неважно, идет ли речь о самце или самке животного. Таких случаев полным-полно, огромное количество животных имеет единое название как для особей мужского, так и для особей женского пола. Да, еще вышесказанное. Владимир нас спрашивает, когда же закончится это словосочетание вышесказанное. Владимир, боюсь, что никогда. Хотя понятно, что вы имеете в виду. Можно написать, вернее, сказанное выше, или там об этом мы скажем ниже, если мы создаем письменный текст. А в устной речи чего-то сказанного выше или ниже быть не может. Но перенос здесь... происходит по вполне естественным причинам, и думаю, что, хотя очень многие редакторы за этим следят, думаю, что во всяком случае это отклонение от строгой правильности можно понять и, может быть, даже простить. Дай Бог, чтобы все речевые ошибки, которые мы постоянно слышим, исчерпывались вот этой. Как это по-русски? Вот, Михаил Яковлевич, не могу пропустить такое сообщение на пейджер. Пожелание всего наилучшего Михаилу Яковлевичу Дымарскому от студентов филологического факультета. Спасибо за ваш талант. Каждая лекция в вашем исполнении – шедевр. Вранье. Спасибо, конечно. Спасибо, дорогие. Так, Роман пишет. Триколором первоначально называли флаг Румынии. Он трехцветный. И румынский язык был смесью славянских и латинских слов. Вот тут у меня берут сомнения. Да, единственное, что нас роднит, это православие. Но а то, что в румынском языке большое количество славянских слов, Роман, это все-таки не совсем так. Да, это романский язык, и он со славянским имеет очень мало общего. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет там письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!